Глава десятая. «Нас к чему-то готовят», — шепнула сестра. Я и сама это понимала, когда после того жуткого мужчину нас отвели в комнату и приказали принять душ, принесли красивое белье и довольно дорогую одежду. Лилька уже искупалась, я же все еще сидела на кровати и думала, как отсюда выбраться. Телефон у нас отобрали, да и сомневаюсь, что будь у нас связь, сюда бы кто-то приехал. Скорее, мой звонок даже не приняли бы всерьез. Я понимала, что человек, к которому нас привезли, очень богат. Это было видно по обстановке в доме, по обстановке комнат и количеству охраны, которая была расположена за окном по всему периметру территории. А еще их было очень много в доме, и у нашей двери стояла парочка. Мы узнали об этом, когда сестра несколько раз стукнула по ней и закричала, чтобы нас немедленно отпустили. Они вбежали, посмотрели на нас так, что мы обе вжали шеи в плечи и боялись поднять голову. «Чтобы не писка!» — произнес один из них. Потом они вышли, а Лилька молча пошла принимать душ. Я же не хотела мириться с тем, что нам приказывают, и наверняка отрабатывать долг мы будем тем самым известным способом, раздвигая ноги. «Ты иди искупайся», — рассказали. Я встала, не хотела идти, но боялась, что в таком случае меня могут затащить в душ силой и помыть. От мысли отвлекаться было очень тяжело, но теплая вода и ароматный шампунь немного отвлекли. Я вдруг снова вспомнила о Кариме, хотелось завыть от безысходности и собственной глупости. Нужно было остаться с ним, тогда и брат был жив, и мы бы не попали в такую ситуацию. Что будет дальше? Смогу ли я как-то передать ему весточку? Да и есть ли смысл, если Лилька утверждает, что Лёшку именно он убил? Если это правда, то ему тоже нельзя доверять. Никому нельзя, а выбираться из этой задницы нужно. Когда я мылась, в дверь настойчиво постучали, а мужской голос приказал выходить. Я тут же вытерлась и оделась, вышла через несколько минут с замотанной мокрой головой. «Вам помыться сказали», — заметил мужчина. «Нахрена было волосы мочить?» Я пожала плечами. «Одевайтесь, и через 5 минут на выход». Оделись мы с Лилькой быстро, причесаться было нечем, поэтому насколько могла вытерла волосы и посмотрела в зеркало. Смотрелось, конечно, ужасно, но главное, наверное, чтобы тело было чистым. Вздрогнула от своих же мыслей. Как это пережить? Я ведь прекрасно понимала, что будет дальше. И сестра тоже. Пока шли, шепнула ей. «Почему ты не позвонила своему мужчине?» «Я к нему пошла. Сразу. И что?» Не удержалась я от вопроса. Лилька даже остановилась, посмотрела на меня убийственно и выплюнула. «А ты не видишь, что? Нахрен меня послал, как узнал, что Лёшку убили? Ты думаешь, он с радостью бы влез в это дерьмо со спасением?» «Пошли, давай!» Нас толкнули, и мы пошли. Я же ошарашенно распахнула глаза, потому что слова Лильки меня удивили. Почему-то тут же вспомнился Карим. Я была уверена, что он бы влез, чтобы защитить свою женщину. Хотя о чем это я? Он причастен к смерти моего брата. Мужчины, что вели нас, остановились у двери, кажется, той самой, где мы уже были. Но разве тут разберешь? Почти везде они похожи друг на друга. Один из охранников зашел, а мы остались в коридоре. Я оглянулась. Позади стоят 2 амбала с оружием. Дернемся, и нам конец. Возможно, никого из нас не убьют, но покалечат точно. А потом заставят отрабатывать еще и за то время, что нас лечили. Я тут же отбросила мысль о побеге. По крайней мере, не сейчас. Рано. Да и куда бежать? На улице охраны в несколько раз больше. Даже смешно. Мужчина, который зашел, довольно быстро вернулся обратно, кивнул кому-то сзади, и нас подтолкнули. Мы оказались внутри комнаты. Здесь царил полумрак, пахло табачным дымом и алкоголем. В центре стоял стол, кажется, для игры в покер, но я в этом была не сильна, поэтому утверждать наверняка не могла. За столом сидели 5 человек, и все 5 пар глаз были устремлены в нашу сторону. Я узнала одни из них, узнала и замерла на месте, будто прикованную к полу. Отвела взгляд, сфокусировав его на том, кто ударил меня не так давно. Он что-то говорил, но слов я не смогла разобрать, потому что чувствовала на себе взгляд Карима. Он сжигал меня живьем, осматривал, ощупывал, возможно, даже раздевал. Я старательно смотрела в пол, а потом до меня донеслось. «Эти 2 девушки — мои сегодняшние ставки. Они достались мне в качестве оплаты огромного долга. Поэтому у каждого из вас...» Он подчеркнул последние слова, осмотрел присутствующих, оскалился и добавил: «Будет возможность заполучить этих красоток себе». Я взглянула на Карима, не могла больше прятаться. Он ожидаемо смотрел на меня, ощупывал взглядом. Я же передавала ему мольбу так, как могла. Хотелось броситься ему в руки. Пусть выиграет, пусть заберет меня себе. Пожалуйста. Встанет, скажет, что я его, и этот сальный толстый старикашка просто не может делать мной ставку. Но Карим сидел на месте. Желваки играли на его лице, рука была сжата в кулак. Началась первая партия. Из этой игры я понимала лишь одно. Мы с Лилькой проведем здесь как минимум несколько часов. Нам даже не предложили сесть, поэтому через час я почувствовала, как мышцы стали затекать. Я пошевелилась, чем привлекла внимание хозяина. Он скривился, кинул карты на стол, вскрываясь, и встал, чтобы подойти ко мне. «Покажу вам, что вы потеряете, если проиграете». Я испуганно шагнула назад, но куда там, ведь за моей спиной скалой стоял амбал, готовый в любую минуту выполнить любой приказ хозяина. «Иди сюда, сука!» Меня дернули за локоть, впечатали в немытое тело и развернули лицом к присутствующим. Я успела только сделать вдох, как меня положили на тот самый стол, где проходила игра. Буквально впечатали животом и грудью в деревянную поверхность, подняли без того короткую юбку, шлепнули по ягодице. Чувствовала себя униженной, хотелось вырваться, но я лежала на столе, уже ни на что не надеясь. Одинокая слеза скатилась прямо на зеленую поверхность стола и осталась там, даже когда меня подняли. «Видели?» — ухмыльнулся хозяин этого дома. «Огонь, баба!» Я была готова расцарапать ему лицо, но когда он отпустил меня, лишь отошла в сторону. Не знаю, чего я ждала. Что Карим меня защитит? Что я важнее его друзей? Глупо, господи, как же глупо! «Вы можете потрогать то, что я предлагаю в качестве выигрыша. Изучить, обнюхать», — гоготнул обладатель тех самых просящих глазок. «Ну же, смелей!» — добавил, заметив, что никто не тронулся с места. Наконец мужчины поднялись, подошли к нам с Лией. Многие заинтересовались сестрой. Оно и неудивительно, так как внешне она была куда красивее меня и держалась хорошо, спокойно, даже кому-то улыбнулась. Я понимала, что она ищет выгодную кандидатуру, мужчину, с которым можно будет не бояться за свою жизнь. Отчасти я прекрасно понимала сестру. У нее не сложилось. Да и этот путь в нашем случае был однозначно правильным. Только вот я не смогла себя пересилить. Смотрела на мужчин волоком, с презрением. За что их можно было уважать? Они собирались, как ни в чем не бывало, купить живого человека в наше-то время. «Хмурая какая-то», — заключил один из мужчин, глядя на меня. «Приручать ее нужно». «Вот и попробуешь, твои методы всем известны», — хохотнул хозяин дома. Все засмеялись, а потом сели на свои места. Только после этого встал Карим. Мое сердце сжалось и затрепетало в груди. Он не остался сидеть, значит, ему точно так же интересен выигрыш, как и остальным. «Я уже было думал, ты не будешь смотреть», — гоготнул тот, кому Лешка проиграл целое состояние. «Так как я мог, Савва?» — оскалившись, ответил Карим. Так я и узнал имя того, кому задолжал Лёшка. А потом вздрогнула, потому что Карим остановился у моей сестры, провел рукой по ее талии, ощупал волосы, отошел, посмотрел на меня, приблизился и едва слышно шепнул: «Подыграй мне, и я тебя заберу». Я сглотнула, не зная, как ему подыгрывать. «Думаете, эта девчонка строптивая?» Карим усмехнулся. «Вы просто не умеете обращаться с женщинами». С этими словами он прижал меня к себе, расположив руку на животе. Мои ягодицы вжались в его бедра, а плечи коснулись горячей груди. Сразу стало так спокойно и тепло. Карим схватил меня за шею, развернул к себе и, не повышая голоса, произнес: «На колени!» Я повиновалась, рухнула у его ног, склонила голову, захотелось заплакать, но Карим довольно быстро меня поднял. Несколько мгновений глаза в глаза. Я прочитала в его взгляде обещание, а в свой вложила просьбу. «Дикую мольбу, пусть заберет меня!» С ним не было страшно, и я уверена, что не будет. А еще я вспомнила про сестру и едва заметно скосила на нее глаза. Он понял, потому что уже в следующую минуту оставил меня и, приблизившись к столу, произнес: «Играем по-крупному, товарищи! Я хочу их обеих!»